Что касается кандидатуры на должность наварха для общего руководства нашим флотом, то я предложил бы Хараспа, сказал Ориген, когда они закончили осмотр защитных сооружений Каллиполиды. Он бесстрашен и напорист, сметает все со своего пути, как бык, которого покусали шершни. Его уважают и побаиваются, что дорогого стоит, когда ты находишься в окружении таких вольнолюбивых и независимых натур, как моряки. Радагас едва не расхохотался. Харасп. Этот бесстрашный бык уже доказал свою напористость и прыть, когда несся по волнам к берегу, как большая лягушка. Конечно, не каждый может противостоять чарам, навеянным Радагасом, но смелый человек хотя бы дротик метнул в невиданное чудище. «Я познакомлюсь с Хараспом», — ответил Радагас. «Верю, что он храбр и напорист, но место наварха должен занимать рассудительный человек, не теряющий головы в самых сложных ситуациях. Я не прав». «Прав», — вынужден был согласиться Ориген. «Такой человек тоже есть». Ему немало пришлось повоевать в Эгейском и Критском морях, а также море Ио сначала кибернетом, а потом и триремархом. Он уже преклонных лет, но в море ходит, и его миопароны одни из самых быстроходных. Этого человека зовут Никодим. Мне нужно познакомиться с Хараспом и Никодимом, а также с капитанами миопаронов и других судов, чтобы посоветоваться с ними, где лучше всего встретить Пентикантиры Ариаровна. Уверен, что они подскажут хорошее местечко. Я соберу всех на Агоре. Нет. Радагас поморщился, удивляясь наивности Оригена. То, что сказано на Агоре, имело свойство обретать крылья, а новости слушают не только добрые люди, но и лазутчики. Лучше в порту. Итак, чтобы там не было никого лишнего, даже поблизости. Понял, посуровил Ориген. Будет сделано. Я выставлю охрану. Возможно, Ориген и был наивным, но совсем не глупым. Он сразу понял, что имел в виду Радагас. Когда джаниец в сопровождении недавно избранного полимарха появился на пристани, у Хараспа глаза полезли на лоб. Он сильно побледнел и разом умолк, словно ему в горло забили кляп, хотя до этого его голос гремел подобно грому. Ориген представил собравшимся Радагаса, и план действий против флотилии Ариаровна спустя небольшой промежуток времени был готов. Джаниец невольно восхитился. Каллипиды, в особенности Никодим, хорошо знали свое дело и мигом сообразили, как с небольшими силами нанести максимальный урон врагу. Осталось лишь наладить наблюдение за морем, чтобы корабли Ариаровна не проскочили мимо нас ни днем, ни ночью, сказал Радагас. Этим займется Харасп, сказал Никодим. У него сигнальное дело поставлено лучше, чем у других. Харасп. Радагас пристально взглянул на пирата, и он затрясся словно в лихоманке. Что ж, думаю, это хороший выбор. Полимарх характеризовал тебя, Харасп, как опытного предводителя, бесстрашного, но слегка безрассудного. Смотри, чтобы по твоей милости мы не проморгали вражеские пентикантеры. Только ухо Хараспа уловило угрожающие нотки в голосе джанийца, и от этого морской волк едва не заблеял ягненком. Он хорошо понимал, что грозит ему, если сигнальщики проспят вражескую флотилию, и тут же решил поставить не по два человека на точку, как обычно, а по четыре, и разместить их на всех возвышенностях, не только там, где обычно. Хитроумный Ариарамн был в своей стихии, он решил напасть ранним утром. Конечно, взять на меч всю Альвию было невозможно, у него мало людей для такой задачи, да и альвиополиты не стадо баранов, и когда пройдет первый испуг, будут драться не на жизнь, а на смерть, что очень не нравилось разбойникам-каппадокийцам. Ариарамн должен был лишь хорошо припугнуть несговорчивых греков-колонистов, которые вышвырнули вон посольство Итабаала и наказали ему больше никогда не показываться в Альвии. А еще его люди хотели маленько пограбить портовые склады альвиополитов, против чего Ариарамн не имел никаких возражений. Суда каппадокийцев заметил совсем молодой сигнальщик, практически мальчишка. Харасп пообещал тому, кто сделает это первым, 5 золотых кизикинов, что было просто невероятной суммой для бедного паренька. Поэтому он почти не спал, а все вглядывался в морскую даль днем, и в темноту, ночью. Сигнальщик напряг зрение и совершенно отчетливо увидел вражеские суда, идущие одно за другим. Несмотря на то, что дул попутный ветер, пентикантеры не поднимали паруса, так приказал Ариарамн. Во-первых, для того, чтобы его флот никто не заметил раньше времени, а во-вторых, спешить ему было некуда, он точно рассчитал, что суда причалит в гавани на рассвете, когда сон жителей Альвии особенно крепок и когда можно хорошо различать противника. «Эй, Вставайте. Мальчик принялся будить своих напарников пинками. Хараспа они, конечно, уважали, но не очень боялись, поэтому, решив, что ночью Ариарам не осмелится вести свой флот мимо их берегов, изобилующих подводными камнями и коварными течениями, преспокойно задрыхли. Вставайте, персы. Всем сигнальщикам объявили, что должны прийти персы, поэтому мальчик так и назвал каппадокийцев Ариарамна. Сонные сигнальщики сначала начали ругаться, затем чесать бока, а когда один из них, наконец, узрел вражеские корабли, моментально развили бурную деятельность. Они зажгли большой факел, но установили его так, что с моря огонь не был виден. Для этого у них был специальный зеркальный щит, представлявший собой полусферу. Он был повернут не к морю, а к следующему сигнальному посту. Примерно таким же образом передавались сообщения и днем, только вместо факела были отраженные от зеркальной полусферы солнечные лучи. Минуло очень короткое время, и гавань Каллиполиды забурлила. Многочисленные весла вспенили воду, и хищные миапароны вырвались на морской простор. Уже давно были обговорены позиции, поэтому каждая небольшая флотилия то ли уходила мористей, то ли пряталась на пути следования кораблей Ариарамна в небольших гаванях, в тени высоких берегов. Ариарамна зажигала нетерпение. Скорее бы добраться до Альвии и вступить в бой. Наказать Альвию – его идея. Он не стал согласовывать ее с Дарием. Царь далеко, гонцов туда если и пошлешь, то вернуться очень не скоро, а значит, нужно принимать решение самостоятельно. И Ариарамн принял. Эти никчемные греки должны на своей шкуре почувствовать, что сопротивление царю Дарию бесполезно, а скверно обращаться с послами повелителя половины мира непозволительно. Впрочем, эти мысли Ариарамн высказывал лишь в присутствии персидских военачальников и своих лизоблюдов. Лишь очень немногие капитаны его пентикантер знали, что Ариарамну глубоко плевать на персов и что для него главное – свобода действий и нажива. Поэтому Ариарамн и создал флот, чтобы быть подальше от царя царей и уж тем более, от его сухопутной армии, где воины гибли как мухи. Он регулярно платил дань, исполнял все повинности перед империей, но ни один каппадокиец принудительно не пополнил ряды персидского войска. Ариарамн потихоньку грабил купеческие суда в Вахшине, иногда даже разбойничал в Западном море, трепал прибрежные племена, торговал рабами, захваченными в плен, в общем, жил, веселился, как мог и не тужил. Награбленных денег и ценностей вполне хватало и на выплаты персидской казне, и на строительство новых кораблей, и на то, чтобы его народ жил в довольстве и не умирал с голода, как при прежнем правителе. Но нападение на альвеополитов было авантюрой. Ариарамн стал это чувствовать особенно остро по мере приближения к Альвии. Поначалу он почему-то уверился, что греки вряд ли ждут его, тем более что они готовы к немедленному отпору. Однако тревога черной змеей уже заползла Ариарамну в грудь и шевелилась там, готовая в любой момент нанести смертельный укус. Он пристально вглядывался в мрачные неприветливые берега, где жило племя каллипидов, соперников каппадокийцев на ниве морского разбоя, но там все было тихо и спокойно. И то верно, что делать пиратам ночью. Да и альвеополиты, конечно же, спят мертвым сном. Прочь дурные мысли. Немного успокоенный этими умозаключениями, Ариарамн прошел в свою каюту, на ощупь нашел кувшин с вином и чашу, наполнил ее и выпил, не разбавляя водой, по-скифски. Время сиборитствовать придет позже, когда закончится его авантюра, а сейчас ему нужны ясная голова и бодрость духа, которые дает только выдержанное и очень крепкое критское вино без единой капли воды. Ариарамн прилег на ложе, чтобы немного отдохнуть перед боем, но тут же вскочил как ошпаренный. Ночную тишину потряс дикий многоголосый вопль, а затем раздался звон оружия, крики и стоны раненых и умирающих, засвистели рожки килевстов, которые командовали матросами и гребцами, на одной из пентикантер вспыхнул огонь. Наверное, нерадивый повар не потушил жаровню и оставил в ней тлеющие уголья, чтобы после набега на Альвию быстро приготовить команде жаркое. Сатрап облачился в латы, схватил меч и выскочил из своего шатра. При свете пылающей пентикантеры, она загорелась, как промасленный факел, он увидел невероятную, устрашающую картину. Пентикантеры окружили со всех сторон хищные миапароны каллипидов и пытались взять их на абордаж. Палубы нескольких каппадокийских кораблей уже представляли собой поле битвы, но остальным пока удавалось отмахиваться от своры суденышек собратьев по морскому разбою. Что случилось? Почему они на нас напали? недоумевал Ариарамн. Ведь это безумие, пытаться взять на абордаж боевые суда, на которых находились не только команды, но и воины, по 30-40 человек на каждом корабле. Их нельзя было не заметить, тем более при свете такого факела, как догорающая Пентикантера. Каппадокийские копьеносцы, закованные в железо, уже успели выстроиться вдоль бортов, да и лучники не дремали. Тем не менее в коллипидов словно вселился злой дух. Они дрались как сумасшедшие. Мало того, местами они даже начали побеждать. Причину их неожиданной отваги Ариарамн разглядел быстро. Оказалось, что на нескольких, самых больших миопаронах, присутствуют греческие гоплиты. Это была очень неприятная неожиданность. Значит, альвеополиты знали, что Ариарамн собирается на них напасть. Но откуда? Ариарамн обратил внимание на Пентикантеру, которая следовала сразу за флагманским кораблем. Там уже сражение шло вовсю. Однако не это удивило бывалого предводителя морских разбойников. Сильно озадачил его и устрашил воин с двумя мечами, который сражался практически в одиночку со всей командой. Почти каждый удар его меча находил цель. Текли потоки крови, летели отрубленные головы и руки, а ужасный боец, на котором не было даже широкого боевого пояса, прикрывающего живот, лишь громко хохотал и орудовал своими длинными мечами с невероятной быстротой. Казалось, что он построил вокруг себя стальной чистокол, который к тому же с огромной скоростью вращался, отражая удары вражеских мечей, и жаля, как змея, молниеносно, неожиданно и безжалостно. Однако доконало сатрапа совсем другое. Пока длилось сражение, на море упал ранний рассвет. Как это обычно бывает летом, он оказался неожиданным и стремительным. Еще совсем недавно небо освещали лишь звезды и старая ущербная луна, которая из последних сил цеплялась за темные тучки, чтобы окончательно не свалиться за горизонт. А затем вдруг небо на востоке посветлело, позеленело, затем пошло блеклыми оранжевыми полосами, и морская гладь высветилась во всех подробностях. Правда, она еще была темно-синей и мрачной, но Ариарамн сразу разглядел на горизонте триеры, которые шли полным ходом к месту сражения. Сомнений не оставалось, это были корабли альвеополитов. Ариарамн от ярости зарычал. Его, грозу Ахшайны, провели, как сопливого мальчишку. Если еще совсем недавно он надеялся выиграть бой с флотилией коллипидов, все-таки каппадокийцев хоть и насчитывалось меньше, чем эллиноскифов, но их вооружение давало большое преимущество, то теперь у него не оставалось иного выхода, как поджать по собачьи хвост и бежать от этих берегов без оглядки. Флот Альви был небольшим, но хорошо оснащенным, и с такой солидной поддержкой пираты коллипиды вскоре распнут его кожу на столбе у входа в гавань. «Сигналь, выходим из боя!» — прокричал он своему килевсту, и тот поторопился исполнить приказание сатрапа. Звучный и сильный голос флагманского рожка разнесся далеко над морем, и собачья свалка, как обычно называли моряки абордажные бои, стала распадаться на фрагменты, корабли начали выходить из боя. Вскоре изрядно потрепанная флотилия Ариарамна взяла курс на открытое море, а четырем его пентикантерам пришлось сдаться на милость победителей, помочь им не было никакой возможности. Ариарамн страдал, ему было больно и стыдно, но не потому, что коллипиды из 30 его пентикантер захватили 4 и 5 потопили, корабли он построит, а из-за того, что ему нанесли поражение плохо вооруженные, слабо смыслящие в морской стратегии варвары на утлых суденышках, в которые плюнь, и они развалятся на части. Как теперь держать отчет перед Дарием? От этого вопроса у Ариарамна побежали мурашки по коже, и он удалился в шатер на носу корабля, чтобы исцелить свои душевные раны доброй порцией крепкого критского вина. Коллипиды орали дурными голосами от хмельной радости, навеянной победой в сражении, добивали раненых каппадокийцев и выбрасывали их за борт, а Радагас, довольно ухмыляясь, тщательно протирал свои мечи ветошью. «Мне такая дипломатия нравится», — думал он, тщательно полируя клинок больше ради успокоения, нежели по необходимости. «Все-таки наводить ману, сражаясь двумя мечами, работенка не из легких, требует много душевных сил. Надо будет попросить Жавра, чтобы исполнять подобные дипломатические поручения доверяли мне, и Ивару. Он тоже соскучился по хорошей драчке. Вот только где сейчас Ивар?» Глава 18. Лук царя Иденфирса. А Ивар в этот час стоял перед Артасиром, начальником войсковой тайной стражи, и оправдывался. Смахивающий своими повадками на хорька, Артасир метался по шатру и впрямь как этот зверек, попавший в западню. То, что случилось этой ночью, бросало тень на его безупречную репутацию. Воспользовавшись обычной походной неразберихой, бежали Кимери и Лид. И не просто бежали, а увели двух лучших жеребцов несийской породы, один из которых принадлежал казначею бессмертных. А в переметных сумах этого коня лежала месячная плата царских телохранителей. Но и это еще не все. Два мерзавца убили трех ночных стражей уже вне лагеря и завладели их оружием. Как они умудрились это сделать? Этот вопрос Артасир и задавал Ивару уже в пятый раз, брызжа слюной. «Как? Господин, мне ничего не ведомо», — смиренно отвечал Ивар. «Вы же знаете, что я сплю, спал отдельно от этих двух. И потом, мы не друзья и даже не товарищи. Мне навязал их известный тебе Алким. Ты должен был за ними следить. Слежка не входит в мои обязанности, да это и невозможно. Я ведь большую часть времени еду впереди, показываю дорогу, а они в основном находились в обозе. К ночи я так намаюсь, что сплю как убитый». Артасир и сам понимал, что его упреки не по адресу, ведь проморгал исчезновение Кимерия и Лида не Ивар. Это вина его подчиненных, которые должны были следить за проводниками в ночное время. Однако чутье опытной ищейки подсказывало Артасиру, что с этими проводниками не все так просто. Оказалось, что тот, который стоял перед ним, способен мыслить как военачальник, а двое остальных только прикидывались дурачками и полными ничтожествами. Увести жеребцов может каждый, кто сидит на коне с детства, но справиться вдвоем с тремя бывалыми воинами, да так лихо, что они даже не успели поднять тревогу, могут только лазутчики из особого подразделения, созданного и обученного самим Артасиром. Но и это еще не все. За пять дней до этого случая погиб Сик, его лучший тайный страж, практически друг, с которым они многое повидали. Притом убит страшно, какой-то неведомый зверь едва не откусил ему голову. «Может, лев», — думал Артасир. Но тогда хоть кто-нибудь да услышал бы львиный рык. Ведь царь зверей не убивает свои жертвы бесшумно, как, к примеру, тигр. А ведь Евдим послал Сика следить за Иваром. Как он посмел это сделать без моего разрешения? Бушевал Артасир. Этот грек всегда сует свой длинный нос туда, куда не следует. Но каким образом Сик оказался за пределами лагеря? Почему его не заметила стража? Впрочем, Сик был достаточно хитер и ловок, чтобы обмануть стражников. Обычно в ночные караулы персов и медийцев не посылали, сторожили лагерь в основном представители разных племен и народов, которые пошли в поход вместе с Дарием. И среди них добросовестным исполнением служебных обязанностей отличались только ассирийцы и бактрийцы. Будь воля Артасира, он немедля взял бы этого странного проводника в оборот. Увы и ах, с некоторых пор Ивар оказался в фаворе у самого Мегабаза, а значит, и у царя царей. Проводник не погрешил против истины, посоветовав изменить маршрут движения армии и взять северней. Там персов и впрямь ждали заливные луга с травой в пояс, а конные разъезды захватили стадо быков. Правда, скифам-пастухам удалось ускользнуть, но они никого не интересовали. У армии была еда, много еды. Отощавшее разноплеменное воинство набросилось на стадо словно стая голодных волков. Быки были съедены за два дня, хотя кашевары по приказу командиров и пытались растянуть паек подольше. Но это не было бедой. Теперь небольшие стада стали встречаться часто, и редко когда конный разъезд возвращался из разведывательного поиска без двух-трех десятков серых, хорошо упитанных животных. И самое главное, наконец войсковые лошади, мулы и ослы смогли набить свои желудки до отвала. Теперь проблемы корма для животных не существовало. И все это благодаря совету Ивара. Мегабаз стал с ним обходительным и мягким, как шкура новорожденного ягненка, военачальники рангом пониже, которым была известна роль Ивара в наступившем благоденствии, приветствовали его почти как равного, а кормить проводника стали не хуже, чем тысяцких. Поэтому Артасир понимал, что у него руки коротки заняться Иваром вплотную. Поскрипев зубами в ярости, он лишь усилил за ним надзор. Теперь проводника охраняли в любое время дня и ночи четверо тайных стражей. Но с фуражирами, которые находились в тылу, по-прежнему было плохо. Скифы, как и прежде, перехватывали обозы, а конвой убивали с варварской жестокостью. Персам не был знаком обычай скифов снимать скальпы, и они ужасались, когда видели тела убитых товарищей. Мегабазу приходилось отправлять на охрану караванов большое число конников, но и это мало помогало, прорывались к своим немногие. Скифы налетали на обоз неожиданно, многочисленные, как саранча, выпускали тучу стрел и также внезапно исчезали. После каждого подобного набега конное охранение не досчитывалось 2-3 десятков воинов, а были еще и раненые. И так продолжалось все время, пока обоз двигался к лагерю персов. В конечном итоге, если повозки с харчем для воинства и достигали намеченной цели, конвой представлял собой жалкое зрелище. Но даже такие радости были нечастыми. Военачальники знали, что это действуют отряды Скопасиса, и проклинали его на всех языках, которые были в ходу среди разных племен, составлявших войско царя Дария. «Пошел прочь», — вызверился на проводника начальник тайной войсковой стражи, и юноша, почтительно поклонившись, покинул шатер Артасира. Ивар по-прежнему был бесстрастен и невозмутим, только в его глазах, когда он вышел наружу, загорелись опасные огоньки. «Артасир слишком опасен», — думал Ивар, шагая к коновязи. Он догадывается, что с побегом Кимерия и Лида не все чисто, и никак не может понять, кто я и что собой представляю. А это для него, как шип акации в заднее место. Теперь он будет землю рыть, чтобы докопаться до истины. Чисто из принципа. Я уязвил его служебное честолюбие. Да, он очень опасен. Надо бы с ним разобраться, но рано, еще слишком рано. Пусть его ищейки следят, нюхают, а мы их поводим за нос. Царь Дарий был раздражен. Все шло не так, как он задумал. Правда, после того, как армия повернула на север, со снабжением стало гораздо легче. Кроме того, темник Фарнабас, десятитысячный корпус которого шел вдоль берега Ахшайны, сообщал через гонцов, что у него все в порядке. Немногочисленные варвары, попадавшиеся на пути, не оказывают сопротивления и беспрекословно предоставляют его воинам еду и корм для лошадей. И все равно Дарий чувствовал какой-то подвох. Иногда ему казалось, что это не он ведет свои войска, а его ведут неведомо куда, как козла на веревочке. До сих пор не было никаких серьезных сражений. Мелкие дневные стычки не в счет, а редкие ночные вылазки заморских саев не представляли большой опасности. Правда, воинам приходилось всегда быть настороже, потому что скифы, как называли заморских саев его военачальники греки, могли появиться неожиданно, в любое время дня и ночи, и бесследно исчезнуть, словно их проглатывала земля. Это обстоятельство вносило нервозность. Персидское воинство забыло, когда их сон не омрачался переполохом, который устраивали варвары. А если учесть, что после каждого ночного налета всегда оставалось около сотни раненых и убитых, то и вовсе можно было понять тревогу, снедающую не только племена, которых Дарий позвал в поход, но даже его бессмертных. Надо что-то делать. Надо. Дарий сжал кулаки до хруста. Немного поразмыслив, он решительно взял колокольчик и позвонил. Мелодичный звон царского зазывал и подействовал на юношей вестовых, набранных из знатных семейств Экбатаны и Сус, как гром с ясного неба. До этого юнцы подремывали на солнышке в сидячем положении, опершись о царскую колесницу. Она всегда стояла возле шатра, запряженная не мулами, а жеребцами, и с возницей, воином в латах и с большим щитом. Когда решался вопрос с походом на заморских саев, военачальники спорили, брать в состав войска боевые колесницы или нет. Перевесило мнение Мегабаза. Он доказал, что в дальнем походе по пересеченной местности колесницы будут только обузой. Варвары не знали плотного строя, против которого действовали колесницы, вламываясь во вражеские боевые порядки. К тому же они отменно стреляли из луков, поэтому столь эффективное оружие в сражениях с цивилизованными народами, как передвижная башенка на колесах, в боях с заморскими саями превратится в великолепную мишень. Взяли с собой лишь несколько колесниц, для престижа. На них должны были передвигаться крупные военачальники перед построенной для боя армией. Конечно, колесницы могли произвести впечатление на варваров. Дарий усовершенствовал их, приказав прикрепить к ступицам колес большие серповидные ножи, а на дышло, выдающиеся далеко вперед, установили несколько наконечников копий. Но боевая ценность колесниц во время похода в земли заморских саев была сомнительной. Вестовые засуетились и начали спорить, кто должен войти в шатер повелителя персов первым, ведь не было названо имени, но тут раздался голос царя. «Зайти всем». Когда юноши оказались в шатре, Дарий приказал собрать видных военачальников персов и перечислил их поименно, а затем, немного поколебавшись, добавил к этому перечню Икаиса. Знатный Эллин командовал небольшим отрядом, составленным из греческих механиков и строителей, который вступал в дело, когда требовалась техническая смекалка и специальные знания. После того, как совет собрался, Дарий безо всяких предисловий гневно спросил: «Доколе?» Все военачальники обескураженно молчали, потупив головы. Вопрос царя был понятен без разъяснений. Наконец заговорил Атан. Из-за своего строптивого характера Атан не пошел на плаху лишь по одной причине: он был один из семи, которые подняли восстание против Гауматы. Его суждения всегда были резки и нелицеприятны, но Дарий знал, что Атан никогда его не подведет, и уж тем более, не изменит ему. Атан даже в мыслях не претендовал на престол, его редко можно было увидеть в царском дворце. Он занимался или семейными делами, или воевал. «Осталось всего 15 дней пути, и нам придется возвращаться», — сказал Атан. «А мы даже близко не видели войска царя Иденфирса». «Почему 15?» — спросил в напряженной тишине Видарна, славный рубака, но с памятью ребенка на разные события, не касающиеся отряда, которым он командовал. Наверное, память ему отшиб сильный удар булавой по голове, полученный им в одном из сражений, а потому, что наш повелитель завязал на ремне 60 узлов. Войско в походе уже полмесяца. Один день пути, один развязанный узел. Планировалось разбить войско Иденфирса за месяц, а потом мы должны повернуть вспять. Ведь после истечения 60 дней согласно наказу, даже если войско не вернется, ионийцы разрушат переправу через Истр. Вот я и хочу спросить тебя, царь царей Дрейвалш, может, твои греки уже придумали крылья, чтобы перелетать через реки? Или мы останемся зимовать в этих диких, негостеприимных степях? Здесь собрались опытные военачальники, очень неглупые люди, и им не нравится, что их водят за нос. Нам хочется услышать, что замыслил на самом деле предводитель нашего войска. Ибо даже десятникам понятно, что с походом получается что-то не то. А теперь ты спрашиваешь нас, доколе? Я спрашиваю так, потому что Иденфирс трус, — выкрикнул Дарий. Где его хваленое войско? Почему он не хочет сойтись со мной в открытом бою и в нем решить вопрос, кому владеть этими землями? Как его заставить это сделать? Наступила мертвая тишина. Таким разгневанным Дария еще никто не видел. Наконец он сбросил свою личину добронравного правителя, милостивого по отношению к своим друзьям и военачальникам, и предстал перед всеми в виде разъяренного рыкающего льва. Все понимали: одно неосторожное слово, и полетит голова с плеч. Даже Атан угрюмо молчал, хотя ему еще было что сказать. Разрядка ситуации пришла с той стороны, откуда ее никто не ждал. «Позволь слово молвить, повелитель». Греккоис смиренно поклонился. «Говори», — буркнул царь, глядя на него враждебным взглядом. Никто в этом шатре не может понять его замыслы. Допустим, насчет царской хворны на горе Альбаркш не догадался бы и самый искушенный прорицатель. Только маг Зерваны смог проникнуть в глубины его души. Но разве все те, на кого он возложил ответственнейшее дело, руководить его войсками, не способны понять, что возвращаться тем же путем я не намерен, что я хочу обойти Ахшейну кругом, чтобы сделать ее Персидским морем? Все гавани, бухты и порты Ахшайны будут в моих владениях, и процент от торговли будет оседать в моей казне, что сделает Персию еще богаче и могущественней. И тогда она станет настоящей владетельницей мира, Эллада. Что такое кучка греков на своих островах? Завоевание Греции лишь дело времени. Скифы весьма чувствительны к различным подношениям. Они всегда ищут и находят в них тайный смысл, и очень ревниво относятся к тем подаркам, которые затрагивают их честь. Может, послать им повозку, доверху нагруженную дариками? Иронично поинтересовался Дарий. Вот мы их удивим и обеспокоим. Они будут до зимы гадать, что бы это могло значить, и по-прежнему играть с нами в прятки. Не совсем так, повелитель. Повозка не нужна, а вот добрый лук со стрелами и письмо с вызовом, думаю, на них подействует. Каким образом? Это будет оскорблением для скифов. Получается так, что вы посылаете трусам оружие, коль у них нет своего, чтобы сразиться в открытом бою. А если еще в послании добавите несколько обидных фраз, то я сомневаюсь, что скифы отмолчатся и по-прежнему будут от нас убегать. А что, хороший замысел. Дарий посветлел лицом. Приободрились и военачальники. Только вот беда, кто же прочитает варварам наше письмо, и как наш дар попадет к Иденфирсу? Ведь мы не можем оставить лук и наши послания где-нибудь в степи с надеждой, что все это не присвоит какой-нибудь безграмотный кочевник. «Придется направить к ним посольство», — ответил Каис. «Хотя, по моим сведениям, среди скифов есть и грамотные эллины. Но лучше будет, если письмо прочтет наш переводчик. Что ж, тогда за дело», — решительно сказал Дарий. «Все свободны. Мегабас, подготовь нескольких человек с переводчиком. Лук я выберу сам. И пришлите ко мне писца». Военачальники заторопились к выходу. Письмо было написано спустя 2 часа. Царь мучительно искал нужные формулировки и находил их с трудом. Психология варваров была ему непонятна. Одно то, что они снимают скальп с поверженного врага, а с его черепа делают чашу для вина, сбивало с толку повелителя персов. Какими словами разговаривать с этим непонятным народом? Какие доводы привести, чтобы заморские саи наконец решились на битву? В победе своей армии Дарий не сомневался, но ведь ее силу видят и враги. И их тактика очень неглупа, должен был признаться царь самому себе. Я, Дрейвуш, царь великий, царь царей, царь Персии, царь многих стран, сын Виштаспы, внук Аршамы, Ахименит, пишу тебе, царь Иданферс. Странный ты человек, почему все время убегаешь? Ведь у тебя есть возможность сделать одно из двух. Если ты считаешь, что способен противостоять моему могуществу, тебе следует прекратить блуждание, остановиться и сражаться. А если ты сознаешь, что твоя армия слабее моей, тогда прекрати бегство и, неся своему владыке в дар землю и воду, приди ко мне для переговоров. Письмо получилось кратким, совсем не в стиле витиеватых царских посланий, но Дарий счел, что и этого достаточно. Он и так сделал то, чего не делал никогда, опустился до переписки с вождем племени варваров, земли которого собирался завоевать. После этого Дарий приказал принести ему из запасов царского оружейника несколько хороших луков и стрелы, чтобы выбрать Иданферсу подарок со смыслом. Царь остановил свой выбор на великолепном большом луке, древко которого было свито из жил индийского буйвола. Оружие было очень мощным и красивым, отделанное золотыми колечками, с накладками на концах лука, вырезанными искусными мастерами из слоновых бивней. Такой же была и рукоять. Стрелы царь тоже отобрал церемониальные, 5 штук и все с золотыми наконечниками. Что касается тетивы, то ее свили из тонких, специально обработанных кишок антилопы. Она была упруга и долговечна. Все это великолепие положили в недорогой футляр, лучшего, отделанного золотыми пластинами и драгоценными каменьями, не нашлось, да и не требовалось. Для царя-варвара и так много чести. Персидские лучники считались лучшими в мире. Обучение их начиналось с 5 лет и продолжалось всю взрослую жизнь. Подразделения лучников и пращников всегда были в персидской армии. Поэтому любой перс мог одним взглядом оценить достоинство лука. Царь Дарий отдавал врагу большое сокровище, один из луков самого Кира Великого. Он знал, что заморские саи тоже великолепные лучники, и надеялся таким ценным подарком улестить Иданферса, если он воин, а не дряхлый заскорузлый дед. За судьбу лука царь не беспокоился. Он самоуверенно считал, что вернет это оружие обратно. Посольство уехало на следующий день. Оно было немногочисленным. 10 человек конной гвардии из бессмертных Сатапатиш Спарамис, который очень неуютно чувствовал себя в роли посла, и пронырливый грек-переводчик Евдим. Он не хотел ехать, потому что знал, как скифы обходятся с предателями. Евдиму приходилось бывать у скифов в качестве разведчика, и он боялся, что его могут узнать. Ведь тогда Евдим представлялся лучшим другом Марсагета, брата вождя одного из скифских племен, которого звали Скифор. Они днями пьянствовали, и тайный страж царя Персии все выспрашивал у мало что соображающего Марсагета о путях в Великую Скифию, о количестве воинов в армии Иданферса и еще о многом другом. Скифор, увидев брата в непотребном состоянии и узнав, что он не просыхает уже 2 недели, посадил его под замок, а греческому купцу строго-настрого приказал убираться, пока цел. Это должно было случиться на следующий день, купец ведь не щенок, за ворота не выбросишь, но ночью на поселение скифов напал Ариарамн со своими пиратами. Нужно сказать, в этом деле ему здорово посодействовал Евдим и его люди. Они в определенный, заранее оговоренный час прикончили ночную стражу на мысу, откуда хорошо просматривалось море. Поэтому каппадокийцы взяли скифов, что называется, тепленькими. Посольство вернулось спустя 3 суток, целым и невредимым. Военачальники Дария побаивались, что отправили хороших воинов на верную смерть, но царь был безмятежен. Он сказал, как отрезал, и Данферс не посмеет поднять руку на послов. Так оно и вышло. Все это время армия двигалась вперед прежним темпом, и по-прежнему впереди маячили лишь легкоконные отряды скифов, которые при попытке взять их в клещи и захватить в плен буквально растворялись в высокой траве. За эти дни пришла еще одна, тревожная новость. Скифы почему-то начали жечь степь позади персидского войска. Зачем? На этот вопрос не мог ответить никто. «Как вас приняли?» – спросил Иданферс у Спарамиза. На Евдима он и не глянул, хотя тот мог многое рассказать. «Хорошо», – коротко ответил старый вояка. «Напоили, накормили и в дорогу харч дали. Говори», – обернулся царь к Евдиму. Он думал, что свое послание Иданферс передал на словах, но грек, низко поклонившись, передал ему свиток пергамента, на котором была даже восковая печать. «Ты писал?» – спросил Дарий. «У них там своих грамотеев хватает», – ответил Евдим. «Тогда читай». Царь прищелкнул пальцами от нетерпения. Евдим развернул свиток и прочитал. «Я, царь всей Скифии и Данферс, сын Савлия, внук Гнура, отвечаю царю Персии Дрейвушу. Я и прежде не бегал ни от кого из людей и теперь от тебя не бегу. Я не делаю ничего нового сравнительно с тем, что привык делать в мирное время. Объясню и то, почему я не вступаю с тобой немедленно в сражение. У нас нет ни городов, ни возделанной земли, и боязнь, что они будут захвачены и разорены, не заставляет нас скорее вступать с вами в сражение. Если же тебе нужно во что бы то ни стало спешно вступить в битву, то у нас есть отчие могилы. Попробуйте найти их и разрушить, и тогда вы узнаете, будем ли мы сражаться из-за могил или не будем. Но прежде, если у нас к тому не будет основания, мы с тобой в сражение не вступим. Относительно битвы сказано достаточно. Владыками же своими я считаю только Папая, моего предка, и Табити, царицу скифов. Вместо даров земли и воды я вскоре пошлю тебе такие дары, которые тебе подобает получить. А за то, что ты объявил себя моим владыкой, тебе придется плакать. И это все. С огромным усилием сдерживая неистовый гнев, спросил Дарий. Военачальники, собравшиеся в царском шатре, даже плечи подогнули, ожидая неминуемой грозы. Нет, не все. Спарамис. Старый сотник вышел наперед и вручил Дарию сверток. Когда его развернули, все ахнули, перед ними был составной лук невиданной красоты. Тетива для него лежала отдельно. В свертке находились и стрелы, ровно 5 штук. С первого взгляда можно было понять, что они идеальны. Только наконечники у них оказались не золотыми, а бронзовыми. На словах Иданферс велел передать следующее. Тихо молвил Евдим и умолк. В этот момент ему вдруг захотелось превратиться в крохотную серую мышь и забиться в какую-нибудь норку, подальше от гнева царя царей. «Говори, не мямли!» — громыхнул голос Дария. «Прежде, чем мы сразимся, попробуй на этот лук поставить тетиву и поразить цель». С Евдимоградом палил пот от огромного напряжения. Так он сказал. «Я передал все, слово в слово. Подите прочь!» Дарий нетерпеливым жестом руки выпроводил Евдима и Сатапатиша Спарамиза из шатра. Лук положили на невысокий столик, и все столпились вокруг него, чтобы рассмотреть получше. Персы, все бывалые воины, не могли понять, из чего он сделан. Лук сверкал на столе как драгоценность, хотя был покрыт лишь каким-то лаком, да 2 кольца, ограничивающие рукоятку, были золотыми. Царь нервно покусывал губу, что-то с этим луком не так. Дарий чувствовал подвох, но не мог понять, в чем он состоит. «Уж не отравлен ли он?» – высказался осторожный Габри. «А что, вполне возможно», – согласился с ним Артабан, который не верил даже своему отражению в зеркале. «Нужно позвать царского лекаря, пусть протрет древко каким-нибудь противоядием».